Правило третье. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, пришел к людям, которые отличались друг от друга в своем поклонении. Некоторые из них поклонялись солнцу и луне, некоторые из них поклонялись звездам, некоторые же из них поклонялись ангелам, некоторые из них поклонялись пророкам и праведникам, как Аисе, Узейру и матери Аисы, Марьям, мир ей. Некоторые из них поклонялись деревьям и камням. И этого очень много среди арабов. Потому что они говорят, у деревьев и камней нет греха, и мы просим у них, чтобы они были нашими посредниками. Что касается нас, то у нас есть грехи. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сражался с ними со всеми и не проводил между ними разницы. Между тем, кто поклоняется деревьям, и между тем, кто поклоняется ангелам и праведникам. В доказательство слова Аллаха велик он и возвышен. Сражайтесь с ними, пока не исчезнет смута. Смута – это многобожие. То есть, пока не исчезнет многобожие. Здесь арабское слово «такун» приходит в полноценном виде, то есть не требует ни исма, ни хабара. Пока не исчезнет смута. То есть, пока не исчезнет многобожие. Это предел, когда останавливается сражение, и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Религия, то есть поклонение, она должна быть только для Аллаха, никому в этом ничего не принадлежит. Этот аят указал на то, что требование заступничества – это поклонение. Это поклонение тому, у кого он напросится, потому что это мольба, дуа, а мольба из лучших поклонений. Затем шейх упомянул доказательства этого, как он обычно это делает, потому что он считает, что знание этих вещей должно обязательно строиться на доводах. Недостаточно в этом слепого следования за кем бы то ни было. Довод прост. Довод из книги Аллаха или из хадисов его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Это не доводы разума, как говорят приверженцы философии, которые ушли с прямого пути и сделали умы тем, что наставляет людей и указывает им на благополучие и спасение от мучения. Он упомянул, что доказательство того, что они, например, поклоняется солнцу и луне, слова Всевышнего. Среди его знамений ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, который сотворил их. И до конца. А также его слова. Скажи, взывайте к тем, кого вы считаете богами, наряду с ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого. И это о праведниках, которым они поклонялись, также деревья и камни. Сказал Аллах, велик он и возвышен, «Видели ли вы Аллат, Аль-Узу и Манат, третью, ничтожную?» Третью, ничтожную, то есть отстающую, презренную, которая не имеет никакой ценности. Более того, проклятая, потому что ей поклоняется вместо Аллаха, велик он и возвышен, после того, как Аллах, велик он и возвышен, упомянул в начале суры, клянусь звездой, когда она падает, не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути. Он упомянул откровение и сказал, видели ли вы эти ваши объекты поклонения, сообщали ли они о чем-то из этих вопросов, или они принесли вам пользу? Нет у них никакой ценности. Напротив, они ничтожные творения, которые не имеют никакой ценности, а тот, кто привязан к ним, пренебрег своим разумом и стал хуже по своему положению, чем скотина и собаки. Просим у Аллаха благополучия.